Глава 23. Под аплодисменты и свет прожекторов на сцену вышло несколько десятков фей в красивых нарядах. Девушки были в яркой разноцветной одежде, мужчины же в зеленой, подобно листве. Зрители приметили, что мужчин было в два раза меньше. Они словно могучие деревья оберегают народ Фару от всех напастей, а девушки дарят им радость и придают жизни ярких цветов. Включились еще три прожектора, освещая вышедших на сцену невест Сергея. Они удалились со сцены сразу, как погас свет, и быстро переоделись в наряды Фару, только более яркие. Все же они здесь главные звезды. Близняшки были в коротких платьях, босиком. За их спинами красивые бутафорские крылья. По крайней мере, так подумал жених, пока те не начали шевелиться. Волосы девушек были уложены в интересные прически с использованием цветов и листьев. Их наряды состояли из желтого, что символизировал близость. Девушки так клялись, что всегда будут рядом. Голубого, что символизировал верность. Фару так клялись в бесконечной верности. Если их любимый умрет, они до самой смерти останутся ему верны. Зеленый, что символизировал силу. Девушки клялись быть сильными и помогать мужу в сражениях. Алис же была в длинном и весьма необычном платье. У Фару скромные фигуры, из-за чего, когда появлялись девушки с большой грудью, их чуть ли не боготворили, но, как правило, они становились женами королей. Потому наряд для них был соответствующий, но и сам факт того, что Алис в таком наряде, а близняшки в обычных, говорил о том, что рыжие признали Алис главной женой. Нарядом девушки было длинное платье, но таковым оно было лишь ниже пояса, все, что сверху, тяжело описать. Оно почти полностью оголяло живот и спину. На груди что-то вроде то ли топот, то ли бюстгальтера, но очень откровенное. Крылья у нее были больше, чем у близняшек, а также более яркие и красочные. Она была словно бабочка. Наряд состоял из четырех цветов. Красный, что символизировал бесконечную любовь. Девушка клялась думать лишь о нем, жить ради него и быть страстной в постели. Белый, что символизировал дом. Девушка клялась создавать уют, вести хозяйство, позволяя мужу сосредоточиться на важных для него делах. Ярко-фиолетовый, что символизировал семью. Девушка клялась родить мужу детей, и чем ярче цвет, тем больше детей она обещала. У Алис был очень яркий. Также девушка клялась, что возьмет управляющую роль в семье, пока муж отсутствует. Ну и, конечно же, голубой. Алис клялась и вечной верности. Невесты окружили жениха, заиграла музыка, и Сергея начала поднимать воздух. Постарались маги ветра, в чем им помогла специальная подошва ботинок босса. Крылья девушек захлопали, и они поднялись в воздух вслед за будущим мужем. Однако Сергей посмотрел на их короткие платья, потом на толпу и нахмурился. «Под платьем короткие шорты», — раздался телепатический голос одной из рыжих, успокоив мужчину. Небо было освещено магией света, потому люди могли наблюдать за происходящим. Девушки кружили вокруг своего мужчины, исполняя танец фей, они же в воздухе танцевали остальные фару, расположены они были в виде конуса. Сверху кружили жених с невестами, чуть ниже фару третьего уровня. Они были чуть ниже ростом, чем средний человек. Ниже второго, ростом с подростка. В самом низу первоуровневые. Они были ростом от полуметра и выше. Невесты танцевали хуже фей. Все же у них было всего пару часов на тренировку. Но даже так смотрелось это очень красиво. Девушки танцевали, кружились, прижимались к жениху, гладили его руками и отлетали, после чего повторяли все заново. Что делать мужчине, подсказывали его невесты с помощью телепатии и мысленных образов. Последняя – заслуга Алисы – навыка чтения мысли третьего уровня. Танцы в воздухе длились 10 минут, итогом которых был выбор самцами своих невест. Мужчины хватали понравившихся им девушек, обнимали и целовали. Однако те могли воспротивиться и не дать себя поймать, но в данном случае таких не нашлось. Оставшиеся без пары улетали и скрывались во тьме, дабы не мешать молодоженам. Сергей по очереди поцеловал своих невест, после чего они приземлились на сцену под оглушительные аплодисменты. Вновь погас свет, и снова невесты куда-то убежали, как и феи. «Это было прекрасно, не правда ли?» – заговорила Екатерина, и зрители не заставили ждать с ответом. Прозвучало множество восхищенных возгласов. «Мне тоже очень понравилось, и я уже мечтаю о таком же свадебном танце, но что-то он пока не предвидится». Грустно улыбнулась она. В этот момент не менее 1000 людей и инопланетян желали ворваться на сцену и предложить прекрасной беловолосой девушке руку и сердце. «Но не будем о грустном», — сказала она и мило улыбнулась. «Сейчас будет следующий обычай, но уточню, у народов Тару и Герана не схожи, потому мы их объединили. Мужчина, что берет в жены таких красавиц, обязан быть в силах защитить их. Я ведь права?» – спросила Катя, в ответ послышались одобрительные выкрики толпы. «Я рада, что вы со мной согласны, поэтому нашего босса ждет испытание силой». Загорелся свет, что осветил всю большую сцену. На ней было несколько могучих воинов, зверолюди, волк и медведь, что были землянами с навыком трансформации 3-го уровня. Термар – самый сильный орк-убежище в лучшем снаряжении Тару. Агдандур Сусин в церемониальной одежде, похожей на кимоно, только с короткими рукавами и штанинами, ну и желтого цвета. Аргонский рыцарь в тяжелом бронекостюме, штурмовик 3Т и другие. Сцену накрыло куполом ауры мастера ауры Кёрна, что был в нарядном костюме и стоял у сцены. Он отвечал за то, чтобы зрители не задело во время сражения лучших воинов убежища. «В Геране жениха испытывают родственники, у Тару соплеменники, но вы все сами прекрасно понимаете». У Сергея нет родственников, живых, как и у невест. Сын Алис не считается. «Потому босс будет сражаться с лучшими воинами убежища!» Первым в арену вышел оборотень, человек-волк. На нем была броня, сделанная из кожи короля змей. Она закрывала грудь и часть ног. Оружия у него не было, потому как его когти способны резать металл. Волк завыл и кинулся на Сергея, но тот активировал боевые рефлексы, из-за чего время для него будто замерло. Однако и у зверя они были, но лишь 1-го уровня. Всем бойцам ближнего боя выдавали этот навык. Зная силу босса, волк кинулся в яростную атаку, стремясь хотя бы задеть чудовище в облике человека. Молниеносные движения и невероятная скорость заставили зрителей побледнеть в ужасе, ведь что может сделать безоружный против такого существа? Однако Сергей с легкостью уклонялся и парировал все удары. Он специально тянул для зрелищности, и волк это понимал, потому сражался максимально эффектно. У босса был навык Биггару 1-го уровня. Благодаря ему, а также тренировкам Агдамдура, он неплохо дрался в рукопашном бою и умело давал сдачи волку. Но вскоре Сергей перешел в атаку и одной пощечиной отправил зверя в царство Морфея. Зрители были шокированы. Следом босс сражался с человеком-медведем, закованным в стальную броню, но закончилось все испорченным доспехом и сломанными ребрами у воина. Далее был побежден Агдамдур Сусин. Воин Биггару 3-го уровня показывал чудеса ближнего боя, но был задавлен невероятными характеристиками Сергея. Дольше всего шло сражение с аргонским рыцарем. Тот был окружен аурой, находился в тяжелом бронекостюме. А вооружен был мечом 3-го уровня и щитом такого же. Сергею было больно ломать столь чудесный бронекостюм, но ради эффектности пришлось. Финальный бой оказался самым зрелищным. Сергей сражался с Гротом. Воин бился кулаками и своей способностью. Он прыгал по барьерам, атакуя человека под самыми невероятными углами. С их же помощью он защищался от ударов босса. Грот был могучим и опытным воином. Он умело использовал свой навык и даже сумел пару раз достать Сергея, но барьер ауры полностью поглотил урон. С помощью своих барьеров воин создавал препятствия боссу, заточая того в подобие лабиринта, что ограничивал его передвижение. В итоге Сергей плюнул на все и попросту принялся лупить барьеры со всей силы, из-за чего грот едва не споткнулся от резкого падения уровня манны. А человек продолжил лупить их, истощая запасы манны здоровяка, причем с огромной скоростью. Воину пришлось сменить тактику, но это не помогло. Видя барьер, Сергей тут же переключался на него, и уже через 2 минуты боя грот рухнул на колени после мощного удара под дых. Арина из ауры пропала, грота унесли, а к Сергею подлетели фару портные, дабы восстановить одежду мужчины, но она оказалась целой и даже не помялась. «Вот это бой! Я, честно говоря, думала, что босс воспользуется оружием, а он всех победил кулаками и даже не вспотел!» — воскликнула Екатерина, вызывая у зрителей шквал оваций и выкриков. Сергей показал, насколько он силен, и люди, особенно новенькие, были в восторге. «Наш босс силен, и это не подлежит сомнению. Но раз он не устал, почему бы не продолжить?» — спросила ведущая, и часть зрителей рассмеялась. Вновь погас свет, и на сцене остались лишь Сергей с Екатериной. «Следующая традиция принадлежит малому народу аур. Кто не знает их, позвольте представить». Включился прожектор, и зрители увидели 4 существ, 2 мужчин и 2 женщин. Они невысокие, но крупные. Самый высокий из мужчин ростом примерно 1,60 м. Девушки же, наоборот, были худышками и на 5-10 сантиметров выше своих мужчин. Пожилая женщина вместе со своим мужем рассказали о древней традиции своего народа. Благодаря системному снаряжению множество моментов истории ауров прояснилось. Также с помощью сказок и прочих рассказов, что передавались из уст в уста, отдел культуры смог воссоздать некоторые традиции, включая и свадебные. Отцы, желающие выдать дочь замуж за сильного воина, размещали невесту на высокой скале. Всякий, желающий жениться на ней, обязан доказать, что достоин этого. Воин должен был забраться на вершину скалы раньше конкурентов, а потом спустить невесту в целости и сохранности. Невесты в свадебных платьях уже находились на вершинах 2 скал. Рыжие на одной, Алис на другой, что в разы опаснее из-за ловушек и поджидающих врагов. В Сергея стреляли стрелами, атаковали магией. Люди-птицы изображали хищных птиц-мутантов и пытались сбросить мужчину. А еще были конкуренты, что если опередят босса, чмокнут девушек в щечки. Потому мужчине пришлось постараться, и в итоге он спустил всех своих невест и был одарен поцелуями. Но на этом его мучения не закончились. Далее была гонка на медведях, различные свадебные конкурсы, в которых участвовали и гости, включая лидеров различных лагерей. Ну и, конечно же, банкет. Только вот ели все, кроме жениха с невестами. Сергей собирал из кристаллов цветы, потом невесты танцевали у костра в костюмах из шкур. Далее жених должен был сделать из камня статуи своих невест всего за 20 минут. Однако получилось нечто ужасное. Различных испытаний и конкурсов было великое множество, но, к счастью босса, они вскоре закончились. Настало время отдуваться всем первым лицам убежища. «Сергей, берешь ли ты в жены Алис, Софи и Элли?» — спросила розовокожая сотрудница администрации в деловом костюме. «Да», — ответил серьезный мужчина. «Клянешься ли ты?» Девушка задавала классические вопросы, как принято на русских свадьбах, после чего жених надел кольца своим невестам, а те все вместе надели кольцо на палец жениха. Далее последовали поцелуи, и бракосочетающихся объявили мужем и женами. Убежище взорвалось овациями, начались поздравления, тосты и прочее. На свадьбу были приглашены лидеры всех лагерей выживших, с которыми убежище контактирует, пожалуй, кроме южных королей. Конечно, не все смогли прийти, а кто-то просто отправил своих представителей. Сергей выслушал множество похвал и поздравлений, а некоторые поведали, как именно он помог им. Лея и Рейнер рассказали свою историю, что если бы не Сергей, возможно, была бы война, и оба лагеря были бы уничтожены. Лидеры Берлина поведали, как Сергей спас их город. Король Лиля сообщил, как он примирил их с союзниками. Русские же рассказали, как хорошо им стало житься после того, как медведи стали не врагами, а союзниками, и все благодаря Сергею. «С Сережей мы познакомились на испытания», — выступала Татьяна. Рыжеволосая лидер Нижнего Новгорода была в красивом алом платье, что подчеркивало ее стройную фигуру, потому Таня не была обделена мужским вниманием на этом вечере. «Когда мы встретились, он спас меня, только вот выглядел...» Девушка скривилась, вспоминая тот ужас. Однако один из операторов нашел запись испытания и показал тот момент на экране. «Оу, у вас есть записи?» Удивилась она и раскраснелась. «Есть. Записана каждая моя секунда пребывания там», — ответил Сергей, стоящий рядом. «Тогда ты, даже оставшись без одной руки, был офигенно крут. Зомби, чудище, неведомые твари, ты их всех одолел, пока не связался со мной», — хихикнула она. «Благодаря тебе я смогла там выжить и пережить сражение с главным врагом. А после ты дал мне тот торговый автомат, что сделал из простой девушки лидера целого города, после чего я смогла помочь другим лагерям». «Ты втридорога нам перепродавала еду. Имей совесть, женщина!» — рассмеялся здоровяк, что был одним из лидеров лагерей. «Ну, это уже детали», — мило улыбнулась она. «Как итог, более 20 лагерей и городов состоят в Альянсе, и это не предел. Мы освободим родину от лап зомби и чудищ». Раздались аплодисменты, но девушка не закончила. К ней подошел помощник, неся в руках нечто цилиндрическое в подарочной упаковке. «Повезло вам, я тоже хотела прибрать его к рукам», — улыбнулась она, посмотрев на невест, точнее уже жен. «Но не судьба», — вздохнула она и перевела взгляд на Сергея. «Зная его любовницу, он не заведет? Или заведешь? Я с радостью». В ответ Сергей покачал головой. Девушка же лишь улыбнулась. «И не сомневалась. В общем, хочу тебе вручить подарок. Знаю, ты скоро отправляешься в опасное путешествие, потому вот». Девушка распаковала подарок и вручила пергамент, что оказался чертежом брони 4-го уровня. «2 дня назад получили. Производство этой брони стоит просто кошмар, но ты у нас богатенький, сможешь себе это позволить», — улыбнулась девушка. Броня называлась «Кара» и являлась 3-м поколением системных предметов. Убежище уже начало получать награды с предметами этого поколения, но пока лишь низкоуровневые, потому как крупных боев не было. Но даже 1-й уровень показывает взрывной рост мощи. 3-й уровень сложности подразумевает, что планета поглощена войной, остались лишь лучшие и сражаются они с сильнейшими врагами. «Спасибо», — улыбнулся мужчина и после прочтения описания чертежа перенес его в оружейную. Броня была аналогом Ликвидатора 2, только чуточку навороченнее. Праздник продолжился. После лидеров лагерей выступали лидеры малых народов, даже Суалме. Он вернул веру народа и теперь являлся официальным представителем своего вида. Бледнокожий много распинался об убежище, о великих сражениях и о том, через что прошли воины, и поклялся, что дети солнца всегда будут на стороне Сергея. Один за другим выступали люди, пришельцы, даже дракон Мила появилась. Ну и, конечно же, Сири в человеческом обличье. Девушка представилась, чем удивила людей. Они представляли королеву жуков как огромного монстра.